Когда в зале вспыхнули люстры, мы вновь убедились, что создали настоящий боевик. Все поздравляли нас и пожимали нам руки. Затем мы удалились в кабинет Джонсона, выпили за успех и перешли к делу. «Как вы думаете выпустить его в прокат?» — начал Джонсон. Я спросил его мнение. «Но это уж ваше дело», — он пожал плечами. «Не знаю, известно ли вам, что уже давно ходят слухи, будто у вас кое-что есть». Я сказал ему, что к нам в отель звонили представители разных фирм и назвал их. «Вот именно, я этих ребят знаю. Держитесь от них подальше, если не хотите потерять последнюю рубашку. Да, кстати, вы нам порядком задолжали. Конечно, у вас хватит заплатить нам?» «Хватит». «Этого я и боялся. Не то вашу последнюю рубашку забрал бы я». Он широко улыбнулся, но мы знали, что так оно и было бы. «Ну, с этим покончено. Вернемся к вопросу о прокате. А вы сами им не занялись бы?» «Я бы не прочь. У меня есть на примете фирма, которой как раз сейчас до зарезу нужна кассовая вещь, а им неизвестно, что мне это известно. Вот я и заставлю их раскошелиться. А мой процент?» «Об этом после», — сказал я. «Мы удовлетворимся обычными условиями, а вы раздевайте их, как хотите. То, чего мы не знаем, нас не касается». «Они там все норовят перерезать друг другу глотку». «Договорились. Кеслер, начинайте печатать копии». «У нас все готово». «Мерс, организуйте рекламу. У вас есть какие-нибудь мысли на этот счет?» — обратился он к нам. Мы с Майком уже давно все обсудили. «Что касается нас, — сказал я медленно, — делайте, как считаете лучше. Мы не ищем известности, но и отказываться от нее не будем. Вопросы о том, где снимался фильм, спускайте на тормозах, но не слишком заметно. Решить задачу с безымянными актерами будет не так просто, но вы, наверное, сумеете что-нибудь придумать». Мерс застонал, а Джонсон сказал, ухмыльнувшись: «Он что-нибудь придумает». «Против упоминания в титрах тех, кто доснимал фильм, мы не возражаем, потому что ваша работа была отличной». Кеслер счел это комплиментом в свой адрес и не ошибся. «Но теперь, пожалуй, пора упомянуть, что часть фильма была сделана в Детройте». Они прямо подскочили. «Мы с Майком разработали новый метод трюковых съемок. Касаться его сущности мы не будем и не скажем, какие именно эпизоды снимались в лаборатории. Однако вы же не станете отрицать, что отличить их от остальных невозможно. Как мы этого достигаем, я вам не скажу, потому что мы не запатентовали наше изобретение и не будем его патентовать, пока возможно». Это они понять могли. Подобную штуку выгоднее всего хранить в секрете. «Мы практически гарантируем, что в будущем сможем предложить вам подобную работу». Это их явно заинтересовало. «Мы не можем назвать точный срок или говорить о конкретных условиях, но у нас в колоде еще остается пара другая козырей. С вами мы отлично ладили, и это нас вполне устраивает. А теперь, с вашего разрешения, мы вас покинем. У нас свидание с блондинкой». Джонсон оказался прав. Мы, вернее он, заключили весьма выгодный контракт с United Amusements. Джонсон, настоящий бандит, получил с нас причитавшиеся ему проценты и, по всей вероятности, содрал солидный куш с United. Фильм вышел на экраны одновременно в Нью-Йорке и Голливуде. Мы торжественно отправились на премьеру вместе с Руфью, надуваясь гордостью точно трио лягушек. А как приятно рано поутру сидеть на ковре и упиваться хвалебными рецензиями. Но еще приятнее разбогатеть за один вечер. Джонсон и его ребята тоже не остались в накладе. По-моему, до нашего знакомства Он сидел на мели и теперь не меньше нас смаковал свой финансовый успех. Каким-то образом по Голливуду прошел слух, что мы разработали новый метод трюковых съемок, и все крупнейшие кинокомпании загорелись желанием приобрести на него исключительное право, что обещало значительную экономию. Мы получили несколько весьма выгодных предложений, так, во всяком случае, казалось Джонсону, но мы сразу поскучнели и сообщили, что на следующий день отбываем в Детройт, а ему поручаем оборонять крепость на время нашего отсутствия. По-моему, он нам не поверил, но мы, тем не менее, уехали и на следующий же день. В Детройте мы немедленно засели за работу, подкрепляемые уверенностью, что стоим на верном пути. Руфь трудилась в поте лица, отвечая отказом бесчисленным посетителям, которые во что бы то ни стало хотели нас увидеть. У нас не было на них времени. Мы работали с панорамной фотокамерой. Каждый день мы отправляли в Рочестер проявлять все новые и новые пластинки. Нам присылали по отпечатку с каждой, а негатив оставался в Рочестере до наших дальнейших распоряжений. Потом мы пригласили из Нью-Йорка представителя одного из крупнейших издательств и заключили с ним контракт. Если тебе интересно, то в своей городской библиотеке ты наверняка найдешь комплект наших фотоальбомов. Сотни толстых томов, безупречных фотографий, отпечатанных с негатива 20 на 25 сантиметров. Комплекты этих альбомов поступили во все крупнейшие библиотеки и университеты мира. Мы с Майком наслаждались, решая загадки, над которыми ученые ломали головы столетиями. В римском альбоме, например, мы раскрыли тайну триремы, включив в него серию снимков внутреннего устройства не только триремы, но и военной квинквиремы. Естественно, ни профессионалов, ни яхтсменов-любителей наши снимки ни в чем не убедили. Мы включили в этот альбом серию снимков Рима с птичьего полета, сделанных на протяжении тысячелетия. И такие же виды Равенны и Лондиниума, Пальмиры и Помпеи, Эбаракума и Византии. Сколько удовольствия мы получили. Мы выпустили альбомы Греции, Рима, Персии, Крита, Египта и Византийской империи. В них можно было найти снимки Парфенона и Фаросского маяка, портреты Ганнибала, Карактака и Верцигенторикса, снимки стен Вавилона и строящихся пирамид, и дворца Саргона, а также факсимили утраченных книг Тита Ливия и трагедии Еврипида, и еще много всего в том же роде. Хотя эти альбомы стоили безумных денег, второй тираж разошелся весь. Если бы их можно было удешевить, история, вероятно, вошла бы в моду еще больше. Когда шум несколько поулегся, какой-то археолог, раскапывая еще неисследованный квартал, погребенный под пеплом Помпеи, наткнулся на маленький храм, причем на том самом месте, где он был виден на нашей фотографии. Вид Помпеи с птичьего полета. Ему увеличили дотацию, и он расчистил еще несколько зданий, которые имелись на нашем снимке, но были скрыты от мира почти 2000 лет. Немедленно нам приписали удивительную удачливость, а глава одной из калифорнийских оккультных сект публично объявил, что мы, вне всякого сомнения, новое воплощение двух гладиаторов по имени Джо. В поисках покоя и тишины мы с Майком перебрались в свою студию, забрав туда все наши пожитки. Бронированные хранилища бывшего банка гарантировали полную безопасность нашего оборудования в наше отсутствие, а, кроме того, мы еще наняли дюжих частных сыщиков для приема наиболее назойливых посетителей. Нам предстояла новая работа — еще один полнометражный художественный фильм. Мы опять выбрали историческую тему. На этот раз мы попытались сделать то же, что сделал Гиббон в своем упадке и разрушении Римской империи. И мне кажется, в целом нам это удалось. Ну, конечно, за 4 часа нельзя полностью охватить 2000-летия, но можно, как это сделали мы, показать постепенное разложение великой цивилизации и подчеркнуть, насколько мучителен такой процесс. Критики ругали нас за то, что мы почти полностью игнорировали роль Христа и христианства, но право же зря. Хотя это известно лишь немногим, однако в первоначальный вариант мы для пробы включили несколько эпизодов, показывавших Христа и его время. Как тебе известно, в просмотровый совет входят и католики, и протестанты. И вот все они, то есть совет в полном составе, буквально полезли на стену. Они утверждали, а мы не спорили, что наша обработка священного сюжета кощунственна, непристойна, пристрастна и противна истинно христианским нормам. «Да ведь тот, кого вы показываете, не имеет с Иисусом ни малейшего сходства!» — вопили они. И мы тут же решили, что с религиозными верованиями лучше не связываться. Вот почему, как ты можешь убедиться, во всех своих работах мы тщательно избегали любых фактов, которые вступали бы даже в легкое противоречие с историческими, социальными или религиозными представлениями кого-либо из тех, кому это лучше известно. Кстати, наш римский фильм, и отнюдь не случайно, так мало отступал от школьных учебников, что лишь горстка специалистов-энтузиастов смогла указать нам на отдельные ошибки. У нас по-прежнему не было возможности приступить к систематической переработке истории, потому что мы не могли открыть источник своей осведомленности. Джонсон, увидев римский фильм, пришел в восторг. Его ребята немедленно взялись за дело, и вначале все шло так же, как и в предыдущий раз. Но затем, в один прекрасный день, Кеслер буквально взял меня за горло. «Эд», — сказал он, — «я намерен точно выяснить, откуда у вас эта лента. А до тех пор я палец о палец не ударю». Я ответил, что со временем он все узнает. «Нет, теперь же. И можете не втирать нам очки насчет Европы. Больше на эту удочку никто не попадется. Где ваша студия? Кто ваши актеры? Где вы снимаете батальные сцены? Откуда у вас костюмы и статисты? В одном только кадре у вас снято не меньше 40 000 статистов». «Ну так как же?» Я ответил, что должен посоветоваться с Майком. И посоветовался. И так началось. Мы созвали совещание. Кеслер сообщил мне о своих недоумениях. «Думаю, вы в курсе», — сказал я. Они были в курсе. «Он абсолютно прав», — заявил Джонсон. «Откуда у вас эта лента?» Я повернулся к Майку. «Ты будешь говорить?» Он покачал головой. «У тебя это получится лучше». «Ну, ладно». Тут Кеслер наклонился вперед, а Мерс закурил очередную сигарету. «Мы сказали вам чистую правду. Все снято нами. Все до единого кадра этого фильма снимали здесь, в Штатах, в течение последних нескольких месяцев». «А как и где?» «Мы пока вам сказать не можем». Кеслер раздраженно фыркнул. «Дайте мне кончить. Мы все знаем, какие деньги мы получили. И мы получим даже больше. У нас задумано еще 5 картин. Мы хотим, чтобы 3 из этих 5 вы обработали как предыдущие. Последние же 2 объяснят вам и причину этого детского секретничания, как выражается Кеслер, и еще одно обстоятельство, которого мы пока не касались. Последние 2 картины позволят вам понять и наше поведение, и наш метод». «Ну как? Этого достаточно? Можем мы продолжать на таких условиях?» они согласились не слишком охотно. Мы не поскупились на выражение самой горячей благодарности. Вы не пожалеете. Кесслер в этом усомнился, но Джонсон, который думал о своем счете в банке, отправил их всех заниматься делом. Так мы взяли еще один барьер, а вернее обошли его. Рим вышел на экраны точно по плану, и рецензии опять были доброжелательными. Хотя доброжелательные, пожалуй, не то слово для определения отзывов, благодаря которым очереди за билетами растягивались на несколько кварталов. Мэрс организовал отличную рекламу. Даже те газеты, которые позже преисполнились самой дикой злобы, тогда клюнули на словечко Мэрса «колдовство» и всячески рекомендовали своим читателям посмотреть «Рим». В нашей третьей картине «Пламя над Францией» мы исправили некоторые неверные представления о Великой Французской революции и наступили кое-кому на любимые мозоли. К счастью, не только по нашим расчетам, во Франции в тот момент у власти было либеральное правительство, которое оказало нам всемерную поддержку. По нашей просьбе оно опубликовало ряд документов, до той поры дремавших в хранилищах Национальной библиотеки в тихом забвении. Я забыл имя очередного извечного претендента на французский трон. Однако я убежден, что он подал на нас с Майком в суд, протестуя против клеветы на славную династию Бурбонов только по наущению одного из вездесущих агентов Мерса. Адвокат, которого для нас раздобыл Джонсон, подготовил процесс и сделал из бедняги отбивную котлету. Претендент не получил ни гроша в возмещение. Сэмюэлс, адвокат и Мерс огребли премиальный, а претендент отбыл в Гондурас. Примерно тогда же начал изменяться тон прессы. До той поры нас рассматривали как нечто среднее между Шекспиром и владельцем ярмарочного балагана. Но теперь, когда на свет начали извлекаться давно забытые неприятные факты, несколько заядлых пессимистов принялись намекать, что мы весьма вредоносная парочка. Кое в чем не стоило бы копаться. Только огромные средства, которые мы тратили на рекламу, заставили их воздержаться от прямых нападок. Тут я сделаю небольшое отступление и расскажу о том, как мы жили, пока все это происходило. Майк продолжал оставаться на заднем плане, потому что ему так хотелось. Я кричу и спорю, а он сидит себе в самом удобном кресле, какое только окажется под рукой, и молчит. И никому не вдомек, что под этой смуглой, вежливой маской прячется ум цепкий, как медвежий капкан, и куда более быстрый. И еще... чувство юмора и находчивость. Да, конечно, иногда мы кутили напропалую, но обычно нам было не до развлечений. Работа нас увлекала, и мы не хотели терять время впустую. Руфь, пока она оставалась с нами, всегда была не прочь выпить и потанцевать. Она была молода, почти красива, и между мной и ею начинали складываться отношения, которые могли перейти в нечто серьезное. Однако мы вовремя обнаружили, что на очень многое смотрим по-разному. А потому я не слишком горевал, когда она подписала контракт с компанией «Метро Голдвин Мейер». Этот контракт знаменовал для нее ту славу, деньги и счастье, на которые она, по ее мнению, имела полное право. Ей дают роли во второклассных картинах и сериалах, и с финансовой точки зрения она устроилась даже лучше, чем могла бы мечтать. Но что касается счастья, не знаю. Она недавно нам написала, она снова разводится. Но, может быть, это и есть то, что ей нужно. Но хватит о Руфи. Я опережаю события. Все время, вплоть до «Пламени над Францией», мы с Майком, хотя и работали вместе, но ставили перед собой разные конечные цели. Майк помешался на мысли сделать мир лучше, уничтожив саму возможность войны. Он постоянно повторял: «Войны всех и всяческих родов свели почти всю историю человечества к одним только усилиям выжить. А теперь, получив в свои руки атом, оно располагает средством вовсе себя уничтожить. И если в моих силах сделать хоть что-нибудь, что поможет предотвратить катастрофу, я это сделаю, Эд, клянусь Богом. Иначе и жить незачем. И это не пустые слова. Да, это были не пустые слова. Он рассказал мне о своей заветной цели в первый же день нашего знакомства. Тогда я решил, что он просто расфантазировался с голодухи. Мне его аппарат казался всего лишь средством достижения личных благ, и я думал, что и он вскоре станет на мою точку зрения. Но я ошибся. Когда живешь и работаешь бок о бок с хорошим человеком, невольно начинаешь восхищаться качествами, которые и делают его хорошим. К тому же, когда человеку живется приятно, его начинают тревожить беды человечества. Во всяком случае, так произошло со мной. Когда я понял, каким чудесным мог бы стать наш мир, победила точка зрения Майка. Кажется, это произошло, когда мы работали над пламенем. Но точная дата роли не играет. Важно то, что с этого момента между нами уже не было никаких разногласий, и спорили мы только о том, когда именно устроить перерыв на обед. Большую часть свободного времени, которого у нас было немного, мы проводили за бутылкой пива у аппарата, бродя наугад по разным эпохам. Мы побывали вместе повсюду и посмотрели все. То мы знакомились с фальшивомонетчиком Франсуа Вийоном, то отправлялись бродить по ночам с Гаруном Аль-Рашидом. Этот беззаботный калиф бесспорно родился на несколько сот лет раньше, чем ему следовало бы. А если настроение у нас было скверным, мы могли, например, следить за событиями 30-летней войны. Майк снова и снова, как завороженный, наблюдал гибель Атлантиды, наверное, потому что он опасался, как бы что-нибудь подобное не повторилось еще раз. А стоило мне задремать, и он возвращался к началу начал, к возникновению нашего мира. Что было раньше, рассказывать здесь не стоит. Если подумать, то, пожалуй, к лучшему, что ни он, ни я не были женаты. Конечно, мы верили в лучшее будущее, но мы оба устали от человечества, устали от алчных глаз и рук. В мире, поклоняющемся богатству, власти и силе, только естественно, что порядочность нередко родится лишь из страха перед этой жизнью или перед загробной. Мы наблюдали столько скрытого и потаенного, если хочешь, назови это подсматриванием в замочную скважину, что научились не принимать на веру внешние проявления доброты и благородства. Только один раз мы с Майком заглянули в частную жизнь человека, которого любили и уважали. И одного раза оказалось достаточно. С тех пор мы взяли за правило принимать людей такими, какими они кажутся. Но хватит об этом. Следующие две картины мы выпустили одну за другой. «Свободу американцам», «Про войну за независимость» и «Братья и пушки», «Про войну севера с югом». И сразу каждый третий политикан, множество так называемых просветителей и все патриоты-профессионалы возжаждали нашей крови. Все местные отделения дочерей американской революции, сыновей ветеранов Севера и дочерей конфедерации единодушно заскрежетали зубами. Юг совсем взбесился, все тамошние штаты запретили демонстрацию обоих фильмов, второго, потому что он был правдив, а первого просто за компанию. Они оставались под запретом, пока в дело не вмешались профессиональные политиканы. Тогда запрет был снят, и оба фильма без конца цитировались в речах соответствующих ораторов, как ужасные примеры того, во что верят и какие взгляды исповедуют некоторые личности. Это был прекрасный предлог ударить в барабаны расовой ненависти. Новая Англия попыталась было сохранить достоинство, но надолго ее не хватило. В штате Нью-Йорк депутаты сельских округов дружно проголосовали за запрещение фильмов. и в Делавере, где законодательному собранию некогда было заниматься изданием нового закона, пришлось пустить дополнительные поезда. Вызовы в суд по обвинению в клевете сыпались на нас градом, но хотя каждый новый иск предъявлялся нам под гром фанфар, почти никто не знает, что мы не проиграли ни одного дела. Правда, нам раз за разом приходилось апеллировать к высшим инстанциям. Однако, когда дело попадало к судье, не заинтересованному в нашем осуждении, документы, сохранившиеся в архивах, неизменно подтверждали истинность того, что мы демонстрировали на экране. Мы таки высыпали на воспаленную гордость, привыкшую чваниться славными деяниями предков, изрядную горсть соли. Мы наглядно показали, что далеко не все власть имущие могли похвастаться незапятнанной белизной своих одежд, и что в войне за независимость далеко не все англичане были хвастливыми наглецами, но что они не были и ангелами. В результате Англия наложила запрет на ввоз этих двух фильмов и представила государственному департаменту возмущенный протест. Было очень потешно наблюдать, как конгрессмены Южных Штатов в полном единодушии с конгрессменами Новой Англии одобряют призывы посла какой-нибудь иностранной державы к подавлению свободы слова.